Антидемон. Книга 19. Глава 1. Черный герцог. Штаб-квартира секты «Новые практики». Бальдо после долгих раздумий разработал план действий и решил связаться с Рагенрад, чтобы он не стал для нее сюрпризом. Был в нем пункт, что ей точно не понравится, а она союзница все же, да еще и важная. Без женитьбы на ней любые действия по получению короны Аргента для него становятся бессмысленными, так что злить ее без необходимости не следует. «Что скажешь, Бальдо?» – спокойно спросила его Рагенрад, ответив на его коммуникационный портал. «И тебе доброе утро», – сказал он. «Думаю, вот, провести переговоры с теми королями, что не поедут на организуемый королем Аргента саммит, но кажется мне, что надо перед этим как-то дополнительно подчеркнуть нашу силу. Со слабым никто ни о чем договариваться не будет. И как ты предлагаешь это сделать? Снова выпустим монстров около столицы и...» Договорить герцог не смог. Герцогиня раздраженно его прервала. «Мы же об этом уже говорили. Разрушение, да еще в столице, и гибель мирных жителей Аргента, плохо для нас. Богачи начнут разбегаться из страны, а за ними и остальные жители. Разоришь Аргент, нет смысла им править. Зачем быть королем в бедном королевстве, если ни денег не будет, ни уважения от соседей?» «Погоди, погоди, не кричи», — сказал Бальдо успокаивающе. «Монстров выпустим не так и много. Это будет просто отвлекающий маневр, чтобы побольше грандмагов ушло из столицы. Дразг же приказал устроить наблюдательные посты вокруг столицы, чтобы увидеть, когда мы в следующий раз выпустим монстров, и принять меры по недопуску их в столицу. Вот увидит и отправится большими отрядами их перехватывать. Кроме того, будет еще один отвлекающий маневр. Помимо этого, нападем на спальню одного из принцев в его дворце, а под прикрытием этих отвлекающих внимание действий устроим серию нападений на столицу, на те объекты, что нам действительно важны. Думаю, стоит пощипать сокровищницу Драска. Там и деньги, и ценные артефакты, нам все это пригодится. Также разгромим казармы королевского корпуса стражей, да поубиваем при этом побольше сыщиков. Придется им умерить свои действия против моих людей в столице. А вот третий объект я не могу выбрать. Можно напасть на казармы городской стражи, но есть ли в этом смысл? Сейчас они просто болтаются по городу без особого вреда для нас, а так появится стимул отомстить. Ну, если отвлекающий маневр, то ладно, сокровищница. Интересная идея. Ну а что касается третьей цели? Кажется, я знаю, на кого можно напасть. Помнишь, мы вели с тобой разговор про новую секретную службу Драска на базе клана Дерзких? Да, почему бы и нет, согласился Бальдо. Отлично, но у меня два условия. Первое, половину того, что мы вынесем из сокровищницы, сразу забираю я. Согласись, все же у меня прав на ее содержимое побольше, чем у тебя. И второе, все это мы не будем делать во время королевского саммита, а только после него. Потому что иначе присутствующие в Аргенте короли могут решить, что нападение организовано и против них тоже, а это приведет к большим проблемам для нас впоследствии. Это логично. Устроим тогда все сразу после саммита, когда короли разъедутся, согласился Бальдо. Свернув коммуникационный портал, он возмущенно покачал головой. Прав у Рагенрад на то, что в королевской сокровищнице больше, чем у него. Как же, беглянка, а ведет себя так, словно по-прежнему уважаемая сестра короля Аргента. Если у Драска там и лежит золото, то не для нее, а припасенное в качестве награды за ее голову. Но деваться некуда, без Рагенрад его план стать королем не имеет никакого смысла. Придется делиться, как будто это не он приведет десятки соратников, а она. Да она, небось, с парочкой архимагов явится, вот и весь вклад. Эх, как жаль, что не удалось довести прежний сценарий до победного конца. Хотя... плохо, конечно, что теперь его разоблачили и их заговор раскрыт. По той информации, что пока что попало в его руки, выходит так, как и говорил Рагенрад, что никаких улик против него не было, и его атаковали в королевском дворце лишь потому, что он двинулся к выходу. Эх, сам себя разоблачил. Но кто бы смог делать вид, что ничего не происходит, в его положении? В такой ситуации самое разумное – бежать, а то, может... тебя собираются вовсе не пленить, а уничтожить. Хотя в плене еще меньше хорошего. Антимагическая камера и пытки. Хм. Хотя в том, что теперь все знают, что он настоящий герцог, есть и свои положительные стороны. Не сможет ли это придать его секте респектабельности? Одно дело – самозванец, который величает себя высоким титулом, а другое дело – настоящий герцог, возглавивший крупную секту, более того, создавший ее практически с нуля. Кто знает, может, не так все и плохо, особенно в свете того, что предстоит вести переговоры с королями, что недолюбливают Аргент. Обычным сектантам, выходцам из простонародья, побрезговать гораздо легче, чем урожденным герцогам. Вроде и сектант, конечно, но все равно за спиной высокий титул и десятки поколений высокородных предков. Не настолько, чтобы самому по себе претендовать на трон Аргента, но достаточно, чтобы стать королем, женившись на сестре короля, Эйсон, столица Аргента. Решив, что временный переезд – дело стоящее, я пошел к Джоан, занявшейся возней с одним эликсиром, что по студенческой программе ей было бы нужно научиться делать только на четвертом курсе. Сказал ей, что ее идею по переезду в Королевскую Академию Магии надо срочно воплощать в жизнь, а то нехорошие у меня предчувствия по этому поводу, после того как я ознакомился с дневником Рагенрат. Секретная служба короля Драска, у нее фантазия разгулялась. Как следует повоевав, я прекрасно понимаю, во что это может вылиться. При такой гипотезе мы потенциально одна из самых лакомых мишеней для атаки сектантов. Интересно, кстати, сама Рагенрат теперь тоже сектантка или воздержалась от вступления в секту? Не удивлюсь, если не вошла, снобизма и гордости своим титулом в ней выше крыши. Скорее всего, будет держаться в стороне, чтобы не замараться. Ну да, при слове «сектант» в уме у обычного человека сразу всплывает человек незнатный, сам пробивающий себе дорогу в жизни при помощи секты, ну и еще появляется элемент подозрения, секты разные бывают, некоторые и человеческими жертвоприношениями охотно занимаются. Да, не станет Рагенрат мараться. Джоан обрадовалась тому, что я согласился на ее предложение. Сразу же позвала грандмагов и отбыла на переговоры с отцом. Вернулись часа через полтора. Герцог Картан воспользовался поводом, чтобы подольше пообщаться с дочкой. Покормил заодно ее любимыми с детства блюдами, а не только обсудил вопрос, с которым она к нему прибыла. Папа сказал, что никаких проблем, за пару дней для нас подготовит два верхних этажа в одном из общежитий. Но два дня все же придется потерпеть, потому что сразу нас туда заселить не выйдет. Где-то ремонт нужен, плюс вопросы безопасности нужно решить на случай нападения сектантов на нас в стенах академии. Папа сказал, что мы с тобой пока можем пожить у него во дворце или в нашей квартире в его академии. Ну, его дворец, как мы помним, от нападений защищен едва ли не хуже, чем наше собственное клановое поместье, усмехнулся я, а отправляться вдвоем в Королевскую Академию Магии нехорошо, будет выглядеть так, словно мы бросаем остальных, но вдвоем и не обязательно, давай ты с грандмагами пока поживешь у отца под боком. С чего вдруг я тебя и остальных брошу в такой непростой ситуации? Недовольно надула губки жена. Не бросишь, а спасешь нашу собственность от полного разорения, напомнил я, мы же это уже обсуждали. Если нападение действительно произойдет, то Сиднеш и Юрак могут вступить в бой с нападающими, и тогда все здания на этой территории, не только клановое поместье, могут пострадать. Мы уж лучше в такой ситуации тихонько уйдем туннелем в бордель. Поджав губы, завершила жена за меня фразу, после того как я осекся. Да, нехорошо прозвучало, хоть и полностью случайно. Отсылаю жену из дому на ночь, после чего говорю, чтобы не волновалась. Мол, если что не так, то я уйду в бордель. Ну а куда деваться, если у нас и в самом деле это единственный вариант отступления для всего клана. Я-то один могу и при помощи эспандера эвакуироваться, но не бросать же в такой сложной ситуации членов клана. «Да хватит тебе так дергаться, я ничего и не имею в виду», — внезапно рассмеялась Джоан, — «просто приятно тебя немножко подразнить». «Ладно, согласна, мысль правильная, Сиднеш и Юрак тут совсем лишние. Хорошо, ночевать буду, уходить с ними туда». Драск великодушный, королевский дворец. Больше всего король жалел, что не догадался, пока была такая возможность, поручить Жардину раздобыть волосы Рагенрат. Сейчас бы просто наняли того некроманта, что так успешно вышел на гору Иллу, и уже этой ночью отряд его грандмагов ворвался бы в ее новое пристанище. В этот раз не в попытке пленить, а убить. Вопросы виновности Рагенрат для него лично уже решен. Но как жаль, что ему эта идея с волосами не пришла в голову раньше. Рагенрат была же здесь, так близко, вот он и не подумал о такой мере предосторожности. Хотя, почему ему? Почему тот же Жардин не подсказал ему это сделать? Эх, и это его глава шпионов. мог бы быть и посообразительней. Через 3 часа должен состояться саммит. Всего на него решили явиться 19 королей. Плохо для его плана, конечно, если в остальных 10 королевствах не велят охотиться на сектантов из новых практиков. Но хорошо уже то, что если договориться, в 19 все же будут. А в те 10, короли которых не пожелали прибыть на переговоры, он велит Жардину послать побольше шпионов. Как раз и хорошо, если сектанты будут чувствовать себя там более расслабленно, можно будет собрать побольше информации и организовать одновременно нападение на них. Чем больше пленных, тем выше шансы, что все же удастся выйти на штаб-квартиру секты и одним решительным ударом разгромить верхушку сектантов. Глядишь, и черного герцога удастся убить. Эйсон, столица Аргента, пошел раздавать распоряжения по подготовке к переезду. Затем выехали в город с Аркашем на 2 часа, уговорил он меня помочь ему в деле, представлявшим общий интерес. Дело в том, что приметил он в одной из лавок целую стопку каталогов с артефактами за прилавком с одного очень старого аукциона королевства Таронг, с которого ему пока только один каталог удалось купить. И этому был рад, потому что эти каталоги стали очень большой редкостью, поскольку аукцион уже лет 80 как закрыли из-за начавшейся тогда в Таронге гражданской войны. А тут целая стопка таких каталогов. Ясно, что хозяйственный Аркаш стал наворачивать круги вокруг, как кот вокруг сметаны. Но возникла проблема: лавка большая, денег у владельца полно, вот он и отказался наотрез продавать. Мол, для себя самого держу, если один серьезный артефакт удастся при их помощи опознать, так сразу десятки тысяч золотых монет и заработаю. Смысл мне тебе их отдавать даже за 2000 золотых монет? Ну, вообще логично. Мы сами придерживаемся того же принципа. Но Аркаш не был бы Аркашем, если бы сразу сдался. Время от времени посещая лавку, он сумел разговорить владельца на другие темы и вызнал у него, что его сын служит в армии, и отец им очень гордится. А в особенности горд тем, что сын и против Сесерии достойно воевал. Я сразу и подумал, что если приведу тебя, как героя войны, про которого песни слагают, так он может и смягчиться, хитро улыбаясь, сказал мне Аркаш. Что делать? Пришлось идти. Дальше мы разыграли сцену, как по нотам. Аркаш, войдя первым в лавку, оповестил владельца лавки, что вот-вот придет его хозяин, сам граф Ригарский, которым гордится каждый аргентец за то, что он один из полководцев, разбивших Сесерию. Владелец, естественно, про меня знал, так что очень заинтересовался. Когда я вошел, он устроил мне очень теплый прием. Ну а я вел себя максимально дружелюбно. Никакого панибратства, конечно, этого он и сам бы не понял, все же есть общепринятые стандарты поведения графа, но и никакого зазнайства. Улучив момент, Аркаш вклинился в его расспросы о войне, сказав: «Может быть, если вы не можете продать эти каталоги, то хотя бы разрешите моему господину кинуть на них взгляд?» И владелец лавки разрешил. Поставил лампу поярче, придвинул мне кресло к прилавку, и я пролистал все эти каталоги от корки до корки. Денег он за это не попросил, так что я, чтобы не остаться в долгу, прикупил у него за 300 золотых бытовой артефакт, распространявший возбуждающий аппетит запах. Поставим в столовой, приятнее будет столоваться. Потолстеть у нас все равно не получится, физическая нагрузка очень уж большая. Теперь осталось только посидеть в трансе, припоминая все наши неопознанные артефакты и сравнивая их с каталогом. Времени понадобится много, головная боль сегодня мне гарантирована. Ну а куда деваться? Возвращаемся домой, а Джоан мне радостно говорит: никогда в жизни так не радовалась, лишаясь крупной суммы денег. Что ты имеешь в виду? Удивился я. Ну как же, сегодня же была свадьба Джуэль. Она связалась со мной по коммуникационному порталу, чтобы напомнить мне о том, что я обещала ей выдать щедрое приданое. Я на радостях тут же выписала банковский чек, попросила Сидниша открыть портал в Бильбу и через 5 минут уже поздравляла Джуэль на свадьбе. Все, больше никакой опасности для Тивадера нет. Спасибо тебе, дорогая, вот уж порадовала так порадовала, совершенно искренне сказал я. В приподнятом настроении отправился посидеть в трансе. В момент, когда усаживался, вдруг посетила мысль: а ведь можно попробовать использовать мой навык по опознанию артефактов на том браслете, что прицепился к Элору и портит ему жизнь. Через несколько дней как раз уже он обновится. С другой стороны, а что нового я узнаю? Этот навык очень полезен для того, чтобы узнать, как привязываются артефакты, на что он способен, не более того. Как мы уже выяснили, привязывается он сам по себе, найдя подходящего носителя по своим параметрам. Да так привязывается, что и не отвяжешься. И то, на что он способен, мы уже тоже знаем. Подумав еще немного, все же решил, что все равно придется использовать навык. Мало ли что еще дополнительно удастся узнать, учитывая, как сильно он портит жизнь Лору. Там разные картинки из жизни носителей артефакта показывают, так что есть надежда что-то интересное увидеть. Это если навык вообще сработает, учитывая мои догадки, что этот артефакт сделан нелюдями. Понятия не имею, рассчитан ли он на артефакты неместной работы. Магия – штука до конца не познанная никем. Уселся в трансе, вызывая в памяти страницы каталога. Обкладываться неопознанными артефактами нужды не было, за несколько предыдущих сеансов по опознанию они все уже в памяти отпечатались намертво. Разве что гляну потом еще дополнительно новые поступления, не каждый день они появлялись, но раскинутая Аркашем сеть по скупке неопознанных артефактов все же работала. Ну это будет максимум несколько штук. Полчаса спустя, поморщившись от головной боли, встал на ноги. Парочку ударных артефактов удалось опознать. Вручу их бойцам второй элитной группы, только надо прикинуть сначала, кому для связок они подойдут получше. Вышел из подвала и почти сразу наткнулся на Илора. Как оказалось, он меня искал, но, узнав, что я сижу в трансе, решил не тревожить и подождать. По его лицу я сразу догадался, что у него что-то очень важное. Эйсон, вот только недавно мне кое-что вспомнилось, что я позабыл тебе сказать. Нам же нужен словарь по одному из языков нелюдей, верно? А я ведь видел очень интересную штуковину в самом защищенном отделении королевской сокровищницы Хартении. Универсальный переводчик со всех языков. Сам не понимаю, как позабыл тебе сказать об этом, и как из памяти вылетело. Не переживай, я прекрасно понимаю, как это вышло. Сначала ты увидел огромное количество новых для тебя артефактов со всеми деталями. Потом ты очень много сидел в трансе, опознавая наши артефакты после этой вылазки. Да еще и этот браслет тебе добавил потрясений. Вот и вылетело из памяти, бывает. Вспомнил, хоть и спустя несколько дней, уже хорошо, не спеши записывать себя в маразматике. Универсальный переводчик, говоришь, да. Сейчас я скажу, что там было написано на бумажке около него. Илор зажмурился, концентрируясь, а потом сказал, универсальный переводчик с любого языка. Привязка, смочить слюной владельца и крепко сжать в правой руке. Звучит любопытно, согласился я. Главный вопрос, входит ли языки нелюдей в этот список, с которым артефакт справляется, или нет. Адские демоны, вот как бы это узнать, потому как спереть этот артефакт мы-то можем, в теории, по той схеме, что использовали, когда взламывали хранилище в тюрьме, но ведь после этого там примут такие меры безопасности, что туда уже не залезешь. Грандмаги будут посменно прямо внутри дежурить. А ведь мы планировали время от времени смотреть, какие там обновления будут выкладывать, чтобы опознавать новые артефакты в своей коллекции. Если уж идти этим путем, то надо оттуда все тащить. Что там есть ценного, усмехнулся Илор. Да неудобно как-то, все же это союзник Аргента. Грабить, так кого-то, кто с Аргентом во вражде. Тогда, если что не так пойдет, то Драск хоть не будет злиться. И это верно, вздохнул Илор. Нет, все же словарь это верняк, а то идти в темное пятно, рисковать жизнью, чтобы, угробив какого-то залетного негодяя, вторгшегося к нам для охоты на людей, выяснить, что переводчик тупо не работает с неместными языками. Это будет грандиозный облом. А так, выучил язык, и не только разговаривай с нелюдями или их призраками, но и книги их читай, если в трофеях попадутся. А то повезет, захватишь такой трофей, и что делать? Облизываться, глядя на него, глава 2. С самого утра ко мне пришел Аркаш с докладом. Господин, вышел на связь юрист, который контролирует отношения с подчиненными вам бандитами. Главы шаек сразу в двух районах сообщили, что к ним прибыли устанавливать отношения крайне подозрительные личности. Прикидываются представителями банд из соседних государств. Но наши бандиты очень сомневаются, что они имеют какое-то отношение к криминальному миру вообще, и золотом швыряются слишком щедро. А что именно интересует этих фальшивых бандитов? Заинтересовался я. Предлагаю щедро платить за определенную информацию о том, что происходит в столице. Вот оно как. Это крайне интересно. Вся информация об этих контактах у меня записана. Все, что вспомнили бандиты по памяти. Желаете ознакомиться? Да, давай все сюда. Начал читать конспекты бесед с визитерами, составленные бандитами. Ошибок, конечно, грамматических полно, и жаргон специфический, воровской, но почерк четкий и вполне читаемый. Ну да, люди, которые не очень твердо ориентируются в грамоте, медленно и старательно пишут. Очень, очень любопытно. Сразу согласился с определением глав шаек, что эти бандиты вовсе не бандиты. Задавали местным кучу вопросов, большая часть которых точно никак не связана с традиционными интересами криминального мира. Зачем, к примеру, иностранным бандитам знать, насколько хорошо королевский корпус стражей контролирует прилегающую к королевскому дворцу территорию? В любом серьезном государстве, к числу которых, несомненно, относится и Аргент, бандиты не лезут к королю и его окружению, ибо чревато. Одно дело купца или мелкого дворянчика пощипать, совсем другое – разозлить того, кто способен натравить на тебя тысячи людей. Задавать такие вопросы – серьезный прокол со стороны залетных. Только за такие вопросы, поверь они в то, что это иностранные бандиты, наши местные бандиты их могли на перо поставить, потому что напакостит королю залетные бандиты, а сажать сотнями в тюрьмы он будет своих. Но они не поверили, и правильно сделали. Спугнули бы этих иностранцев, что так удачно зашли именно к моим бандитам. Хотя, в этом есть не только везение, это и плоды моей планомерной работы. 40% столичных бандитов уже ходит подо мной, а до остальных просто руки пока не дотянулись, спать мне когда-то тоже надо. Ничего, за год работы результаты все равно грандиозные. Такую огромную территорию столицы очистить от торговли портальным наркотиком – это спасти тысячи людей от этой смертельной заразы. Естественно, у меня сразу же появились определенные догадки, кто это к нам прикатил. Драск при мне велел прищемить хвост всем чиновникам, в отношении которых были сомнения, что их назначение пролоббировали сектанты. Если это уже сделано, то совсем не удивительно, что у секты появились проблемы с актуальной информацией о том, что происходит в Аргенте. Вот они и полезли к моим бандитам в поисках новых источников информации. Профессиональный подход, одобряю. Сам делал то же самое в предшествующие месяцы. И, на их беду, очень в этом преуспел. Хорошо, Аркаш, это нам интересно. Вели юристу наладить прямые контакты с главами шаек, пусть, если необходимо, магов 12 разряда нанимает и для себя, и для главарей, главное, чтобы информация быстро циркулировала. Как назначить место встречи для следующих переговоров, я должен немедленно это узнать. Договорись, чтобы одна шайка назначила переговоры на 10 вечера, другая, на час ночи, я хочу успеть и туда, и туда. Посижу, послушаю, что к чему, составлю свое представление. Скажи также бандитам, чтобы соглашались на все предложения залетных и брали у них деньги. Главное, не спугнуть. Чтобы серьезнее к этому отнеслись, скажи, что это могут быть сектанты, и если удастся выйти через них на серьезных главарей, то я награжу их щедрее, чем обещал король. Понял, так и сделаю, сказал Аркаш и тут же ушел. Ну что же, посмотрим, что там за иностранцы такие. Одно ясно, надо делать побольше порций болтуна. Убивать их не стоит, спугну еще тех, кто их послал, и они могут обратиться к другим бандитам, которых я не контролирую. Болтуна наделал 30 порций, с перерывами, конечно, чтобы сил набраться. Во время них проводил учебные дуэли и обучал искусству сражений без магии. Хусин все больше радовал, а кроме того, неплохие задатки тренера, как ни странно, обнаружились у Икера. Все приемы, что он сам осваивал от меня или Хусина, он умел до совершенства передавать другим. То ли его зверский вид способствовал лучшему стремлению подопечных все осваивать побыстрее, то ли у него просто какие-то природные задатки к обучению. Я радовался тому, что спас его и пристроил в клан. Хорошая оказалась идея. В 8 вечера Аркаш получил сообщение, что встречи с иностранцами назначены бандитами в предложенное мной время. Отлично, в 9:30 можно выступать. Дешкис и Варек, криминальные лидеры, столица Аргента. Надо же, как удачно получилось, что босс разрешил нам брать деньги у сектантов и дурить их, сказал смотрящий за районом между рекой и крепостной стеной Дешкис. Это же та самая гнилая секта, которая монстров на нас натравила. У нас 5 ребят погибло в другом районе. От 3 вообще ничего не осталось, хоронить даже было нечего. Не копаться же в кишках каждого убитого монстра, нахмурился Варек, глава криминала соседнего района. Ну, наш таинственный покровитель управу на них точно найдет. Есть у меня ощущение, что он с ними играет далеко не от скуки, закончится все для них перерезанным горлом. Да, он жесткий, у него не забалуешь. Жесткий, но справедливый, оглядываясь на всякий случай, сказал Дишкис. Если говорит, как должно быть по его, и ты все это соблюдаешь, то будешь в порядке и в прибылях. А шутки с ним шутить, да, точно не стоит. Думаю, закончились уже те шутники, что думали, что получится его надурить, кивнул Варек. Ага, пусть на сектантах разминается, их не жалко. Здорово, что он разрешил нам оставить все деньги, что мы от них получим за те задания, что на самом деле не будем выполнять. Эйсон, столица Аргента. Мы с Элором были на первом назначенном месте переговоров без 10 минут 10. Большой склад среди множества других складов на окраине столицы. Один из самых любимых вариантов для столичных жителей, если нужно провести переговоры, о содержании которых никто посторонний не должен знать. Правда, если знаешь место и время переговоров, то очень легко спрятаться в штабелях ящиков с товарами, которых на любом активно используемом складе всегда очень много. Но это я там устроился, а Элор, конечно, парил призраком высоко под потолком склада. От бандитов было 5 человек, от иностранцев прибыло тоже 5. На нашем языке говорили 2 из иностранцев, и то с акцентом, остальные молчали. Поскольку предварительное согласие мои бандиты уже дали, в этот раз гости передавали авансы и инструкции по первым заданиям. Деньги по меркам криминального мира были очень неплохие, авансом выдали 500 золотых монет, и еще 1000 должны были заплатить при выполнении первых 3 заданий. В случае, если результат понравится, сулили еще много новых заданий. Понятно, почему бандиты насторожились, слишком уж щедрая оплата. В столице за 100 золотых купца зарежут, за 500 мелкого дворянина. А тут такие деньжищи чисто за то, чтобы походить, понаблюдать и поспрашивать. Задачи, которые поставили перед бандитами, сразу дали мне понять, что это явно представители сектантов. Им нужен был серьезный компромат на любых столичных чиновников, а также система патрулей и охраны Королевского дворца и Королевского корпуса стражей. Мои бандиты покивали в ответ на поставленные задачи, взяли деньги и тут же ушли. Ну а мы с Элором двинулись вслед за иностранцами. Я прыгал по крышам, он летел прямо над ними. Иностранцы очень быстро скакали по улицам и много петляли, стараясь избавиться от слежки. Сомневаюсь, что они видели меня или Элора, скорее, так им было велено сделать на всякий случай, и они честно выполняли полученные инструкции. Присматриваясь к этой пятерке, я точно определил главного из них, который, судя по всему, был среди них единственным магом. Высокий и сутулый мужчина лет 30 на вид, несмотря на скрывающую его лицо маску, с этим я смог определиться. Обычно возраст мага я могу легко определить, даже если он в маске, потому как для каждого возраста присущи свои особенности ходьбы. Проблемы с определением могут быть, только если маг очень хорошо физически подготовлен, к примеру, увлекается боями без магии, но это редкая птица. В гостиницу вслед за ними входить не стал, туда полетел Элор, остановился на крыше соседнего здания. Через 5 минут Элор подлетел ко мне. Их главный зашел в отдельный номер, комната люкс на верхнем этаже, крайняя слева от входа. Остальные 4 заняли другой номер по соседству. Обговорили условный стук, которым нужно пользоваться, если возникнет необходимость пообщаться. Стучать нужно 2 раза почти слитно, и 2 раза через секунду. Что будем делать? Ты подожди меня здесь, дальше я сам. Врубил маскировочный артефакт, бегом ворвался в гостиницу, позволив двери захлопнуться вслед за мной. 2 клерка на ресепшене удивленно подняли головы, но я не волновался по этому поводу, решат, что дверь отворила и захлопнула порывом ветра, или кто-то хотел зайти, но в последнюю секунду передумал. Про человека под маскировкой они подумают в последнюю очередь. Гостиница среднего уровня, посетителей с маскировочными артефактами стоимостью за 100 000 золотых монет, да еще и отсутствующими в свободной продаже, я думаю, у них до меня и не было. Так же быстро взлетел по лестнице вверх и тихонько постучал в нужную дверь, используя согласованную гостями столицы комбинацию. Дверь мне отворили быстро, лицо у хозяина номера было недовольным. Я его понимаю, он только наполовину разделся после того, как пришел, так и открыл мне с голым торсом. Меня он не видел, я еще был под маскировкой, так оно надежнее. Никто не будет орать, никого не увидев на пороге распахнутой двери. Удивится, да, но кричать не будет. А вот если бы он меня увидел, не будучи со мной знакомым, то точно заорал бы, зовя своих подельников на помощь. Порошок полетел ему в лицо, он вдохнул, закашлялся, пару раз недоуменно моргнул, после чего глупо улыбнулся. Проклятие подействовало. Я снял маскировку, втолкнул его в номер, чтобы не торчать в коридоре, закрыл за собой дверь и приступил к допросу. Все я понял верно, это был сектант, маг 10 уровня, примерно как я и ожидал, исходя из его возраста. Вступил в секту новых практиков лет 5 назад, сразу после окончания Королевской академии магии Роганского королевства, потому как был родом из бедной семьи из провинции, и ожидать карьерного роста никак не приходилось. Увы, местонахождение новой штаб-квартиры сектантов он не знал, еще раз подтвердив мои размышления о том, что с секретностью у черного герцога полный порядок. Все инструкции получал от другого сектанта, что выходил на него посредством коммуникационного портала, постоянно пользуясь маской. Жаль, с этим глухо, эта ниточка никуда меня не приведет. Можно, конечно, попытаться придумать для его связного ловушку, но этот план я буду обдумывать только в том случае, если следующий представитель секты, с которым состоится встреча в час ночи, тоже не даст мне никакой полезной информации. Под конец разговора заставил его выпить из горла полную бутылку самогона, которую принес с собой как раз для такого случая. Затем велел пойти к своим подельникам, наорать на них, что самогона в его номере было мало, и начать пить как не в себя любое спиртное, что найдет у них в номере. Ясно, что оно там будет, сектанты тоже люди, да и наверняка нервничают, понимая, что любые контакты с бандитами могут быть опасны. То, что они взяли деньги и приняли задание, не означает, что они не решат через какое-то время просто всех перерезать, понимая, что заказчики люди денежные. Когда он минут через 5 свалится без сознания, никто из них не удивится. Ну а что долго потом не будет просыпаться, так в этом тоже ничего странного. Люди по-разному приходят в себя после перепоя, в особенности если смешали разные виды спиртного. Вернулся к Элору на крышу, разочарованно покачал головой, рассказал в нескольких словах, что выяснил удручающе мало, но главное, что это точно сектанты черного герцога. «Ну, и это уже важная информация», — сказал Элор. «Идем на следующую встречу?» «Да, давай выдвинемся туда заранее, лучше там подождем», — сказал я, прикинув, что в клановое поместье возвращаться уже никакого смысла нет. «Пока туда доберешься, уже и выходить нужно будет снова». Эта встреча тоже прошла на одном из складов, и ее ход ничем не отличался от предыдущей. Стороны достигли согласия, мои бандиты приняли задание и аванс. Только задания отличались, нужно было собрать информацию о городской страже да об охране квартала Терминел. Никак, сектанты удумали напасть на стражу, и на клановый район, а учитывая предыдущие задания, то получается, вообще чуть ли не на весь город. Либо задание раздавал мастер этого дела, понимая, что возможна утечка информации, он раздал большое количество заданий, на самом деле собираясь использовать не всю собранную информацию. Это очень разумно, позволяет запутать противника, даже если он взял след. Снова проследили за бандитами, но в этот раз они привели нас к особняку. Ну что же, в столице можно и особняк снять вместо номера в гостинице. Илор отправился на разведку, а я задумался над тем, что придумать с этим сектантом, если и он не выведет меня на кого-то серьезного в руководстве секты. Прежний рецепт – заставить его напиться, что объяснит, почему он надолго вырубился, тут уже использовать нельзя. В руководстве секты отнюдь не дураки сидят. Если они узнают, что оба их разведчика, отправленные в Аргент, внезапно напились так, что их невозможно разбудить, то сразу заподозрит неладное. Не знаю, известен ли им болтун, вряд ли, но что-то такое вот они точно заподозрят и поймут, что их разведчиков разоблачили. Наконец, придумал, что сделаю. Как раз и Лор вернулся к этому моменту. Трое зашли в одну из комнат. Главарь и его помощник, судя по разговорам, разбежались по двум другим комнатам. Главаря сможешь найти вон в той комнате, под которой изящный балкон. Кстати, он и окно оставил открытым. Да ладно, воспользуюсь лучше снова маскировочным артефактом, да и войду в его комнату через дверь. В прошлый раз прекрасно сработало, а в этот раз, скорее всего, и дверь не будет заперта. Верно? Да, двери они закрывали, но с ключами не возились, заперта только входная дверь. Эти сектанты беспечнее тех, с которыми мы возились 2 часа назад. Меры предосторожности сильно зависят от руководителя, видимо, этот более обеспечен, чем тот, пожал я плечами. Ладно, я пошел. Повозиться с отмычкой пришлось только с входной дверью. Быстро поднялся по лестнице к нужной мне двери. Аккуратно открыл, тихонько нажав на ручку, и вошел внутрь, все еще под маскировкой. Нужный мне сектант возился у шкафа, раскладывая что-то по полкам. Метнулся к нему, неслышно ступая по ковру, и распылил порошок перед лицом. Снял маскировку, прикрыл дверь и принялся с ним беседовать. И опять та же ерунда, не знал он никого выше себя, как и адреса новой штаб-квартиры секты. Со всеми, от кого получал поручения, общался в масках, как при личных встречах, так и по коммуникационным порталам. Правда, оказался, несмотря на молодость, уже магом 11-го разряда. Для 30 лет очень быстрый рост. Как выяснилось, связан он с поощрением от руководства секты. За выполненное важное поручение его наградили 3-летним набором эликсиров, которые очень ускорили его магическое развитие. Но этот набор уже год как закончился. Сектант был готов из кожи вон лезть, чтобы справиться и с этим заданием на отлично, в надежде получить еще один такой же набор. Я был впечатлен, как секта работает с кадрами. Знают, как правильно стимулировать, чтобы сектанты старались выполнять поручения руководства в лучшем виде. Про парочку выполненных поручений он мне рассказал. Именно то, что я и ожидал услышать. Похищение обычных людей и магов для изготовления ингредиентов для некроманских эликсиров. Ликвидация тех, кто слишком много знал о секте, но перестал быть нужным. Секты разные бывают, но секта новых практиков точно была отвратительной мерзостью. А еще он очень гордился тем, что недавно узнал, что черный герцог, глава их секты, оказывается, настоящий герцог. Сам он был из дворян, хоть и очень бедных, и его воодушевила информация, что оказывается, все эти годы после окончания Королевской академии магии в Драмарском королевстве он был на службе у герцога. Разузнал все, что он предполагал о секте или прикидывал. В нашей ситуации даже догадки посвященного в дела секты человека могут навести на правильную мысль. Прикинув, что осталось 5 минут до того, как он должен свалиться на следующие 16:00, дал ему задание. «Возьми вон ту кочергу, иди к 3 своим подчиненным и вели одному из них жахнуть ей как следует тебя по голове. Скажи, что купил новое заклинание, защищающее от сильных ударов, и нужно его протестировать. Только вели бить крепко, мол, иначе оно не подействует. Скастуй перед ударом что-то для вида, они все равно не маги, не поймут. После удара, если даже не лишишься сознания, прикинься, что его потерял. Все ясно?» Счастливый от возможности выполнить мое поручение, сектант схватил кочергу и убежал в коридор. Ну а я покинул дом только после того, как дождался исполнения моего приказа. Вначале был небольшой спор, естественно, никто из сектантов не хотел бить шефа по голове тяжелой чугунной кочергой, мало ли он что-то не рассчитал. Но он жестко приказал, так что вскоре я услышал звук удара, и пол слегка вздрогнул от падения тела. Может, они его и убили, мне сектантов жалко совсем не было. Достаточно было вспомнить те выполненные поручения, о которых он рассказал. Или про тех зомби, что бродили по рвам вокруг их отделений. Это сколько же они уморили народу, чтобы обеспечить себе такую охрану. Или каннибализм, которым они спровоцировали заняться глупых магов в нашей столице, чисто потому, что им захотелось пошутить. Таких шутников можно и нужно уничтожать при любой возможности, хоть и при помощи кочерги в руке их же подчиненного. Прикинул еще раз, что подумают в секте, узнав, что руководитель одной из групп упал замертво после удара кочергой, который сам и велел себя ударить. Да что подумают, вот и еще один экспериментатор что-то не рассчитал. Маги часто помирали, что-то не то намудрив. Выпил неправильно сделанный эликсир, и тебя разорвало на части изнутри, скастовал новое мощное заклинание, стоя слишком близко от стены, и оно отразилось в тебя же, изжарив на месте. Ничего, нового руководителя пришлют. Главное, что контакт с бандитами, как они посчитают, налажен, задания выданы, и осталось только прийти за результатами. Глава 3. Вернулся к Элору, снова отрицательно покачал головой. Надо бы придумать, как заманить в ловушку одного из руководителей, что отдают приказы вот этим группам сектантов, сказал я ему, но для этого нам нужно собрать больше информации по секте, а пока поиграю с сектантами еще, через эти задания, выданные нашим бандитам. Самому возиться и готовить ответы на эти задания, времени особо нет, но, кажется, я придумал, кто может нам помочь. Раз у меня самого не хватает времени для того, чтобы заниматься попыткой сектантов подчинить себе воровской мир столицы, то мне нужна поддержка. К счастью, самому все делать вовсе и не обязательно, ведь существует тот же самый лорд Жардин, с которым у нас общие цели в отношении сектантов и у которого огромное количество людей в подчинении. Хотя в этом тоже есть проблема, кто-то из этих людей может быть уже подкуплен сектантами. Впрочем, это решаемый вопрос, тут уже как обсуждать сотрудничество с ним. Прикинул, правда, еще один момент, не будет ли для меня самого какого-то негатива из-за того, что Жардин узнает о моих хороших связях с криминалом. Как бы это ни то, чем может гордиться образцовый аристократ, но решил, что это, наверное, единственный из моих знакомых аристократов, для которого вопрос моего морального облика вообще не имеет никакого значения. Для него важнее, чем я ему могу помочь. Знается ли граф Эйсон с ворами, какая это ерунда по сравнению с важностью поставленной перед ним королем задачи по борьбе с сектой и заговорщиками против Дроска. Ну и в будущем, когда и с сектой покончим, эти мои связи могут представлять для него определенный интерес, так что он точно не кинется распространять эту информацию где ни попадя. Хотя, конечно, я в любом случае возьму с него обещание помалкивать об этом. Привык уже, что Кальис допоздна не спит, пошел к нему и попросил вызвать для меня Жардина. Установив коммуникационный портал, он даже предупредительно вышел из комнаты. Жардин, очень быстро ответивший, с пониманием отнесся к тому, что я ничего не говорил, пока Кальис не закрыл за собой дверь. «Добрый вечер, лорд», — сказал я, предварительно установив еще и шатер молчания. «Есть интересная информация, но мне нужно обещание, что вы не будете делать поспешных шагов и не будете разглашать мою роль в том, как она к вам попала. Я и сам не заинтересован в необдуманных действиях, граф, так что это я могу обещать», — кивнул мне Жардин. «Дело касается секты. Мне удалось выявить заход секты новых практиков в криминальный мир столицы с целью сбора информации. Вот как, очень интересно. Я буду отслеживать все поступающие от них запросы и делиться с вами. В обмен вы поручите кому-то достойному доверия придумывать такие ответы на эти запросы, которые будут отвечать интересам Аргента. К примеру, помогут вам завести сектантов в какую-то ловушку, при реализации которой я бы тоже хотел поприсутствовать. Но просьба тщательно проверять тех, кто имеет допуск к этой информации, чтобы о ней не узнали шпионы сектантов. Принимаю ваши условия, граф», тут же отреагировал Жардин. «Да, мне это очень интересно». «Ну так я понимаю, что интересно. Мы в армии тоже не всегда сразу обезвреживали выявленных шпионов. Очень часто месяцами кормили их дезинформацией. Пару раз даже получилось организовать для высших демонов шикарные ловушки. У меня, конечно, не было допуска для таких операций в процессе, но мне рассказывали о них со всеми деталями после того, как они завершались. В рамках обучения разведчиков, чтобы они, выявив предателя, тут же не бросались перерезать ему горло, а вместо этого мило ему улыбались, словно ни в чем не бывало, и докладывали командованию, предоставляя возможность поиграть с высшими демонами в игру. Поэтому я и не сомневался, что Жардин оценит предлагаемую мною информацию. По вопросам, которые поступят от сектантов, можно будет понять, что именно их в городе интересует, а иногда и даже догадаться, почему интересует. Ясно, что у лорда Жардина, в силу его полномочий, возможностей для такой игры гораздо больше, чем у меня. Отлично, с ним мы договорились. Сразу скинул ему все те вопросы, с которыми сектанты предварительно явились к бандитам. Хорошо, в целом, поговорили, продуктивно. Жардин правильно отреагировал на мое предложение, оценил его по достоинству и показал, что является хорошим профессионалом. Жардин, королевский дворец Аргента. Переговорив с графом Эригарским, Жардин в некотором смятении присел обдумать как следует разговор. Он вспомнил, как решил не так и давно, что Эйсон еще слишком юный и простодушен для того, чтобы действовать слишком изощренно. А тут вон оно как получается. Совсем еще зеленый пацан, оказывается, наладил связи в воровском мире столицы, до такого уровня, которых у него самого не было. Ему не поступило ни одного сигнала о том, что сектанты пытаются наладить связи со столичным криминалом. Да и сон полон сюрпризов, надо это учесть на будущее. А пока что, конечно, поступившая от него информация оказалась глотком холодной воды в жаркой пустыне. Жардин поморщился и сжал кулаки. Похоже, королевский корпус стражей вообще мышей не ловит. Вот уж у кого должны быть шикарные связи в криминальном мире столицы, да не только столицы, а в криминальном мире всего Аргента. Чем они там вообще занимаются? Важно, надувают щеки и взятки берут, идиоты. Пожалуй, надо воспользоваться чрезвычайными полномочиями, полученными от короля, пока есть такая возможность, и как следует почистить там кадры сверху донизу. И начнет он с тех из них, кто должен был намного раньше Эйсона сообщить ему о том, что сектанты полезли к бандитам. Хотя нет, вначале надо доложить королю. Сейчас он уже спит, а вот с самого утра ему надо нанести визит. Эйсон хотел, чтобы он не говорил ему, откуда сведения. Отлично, пусть король сочтет это его собственной заслугой. Драск великодушный, королевский дворец. После доклада Жардина король надолго задумался. Значит, сектанты через бандитов хотят узнать побольше об окрестностях его дворца и казармах королевского корпуса стражей. Логичные цели для атаки, если это не попытка сбить его с толку. Да нет, что им еще атаковать? Тем более, что он уже приказал Мартану и Нандару с близкими телохранителями переместиться в его дворец для большей безопасности. Второй такой небрежности, как с Тибором, допускать нельзя. Свои свиты принцы оставили во дворцах, этих бездельников все равно не особенно жалко. Если сектанты даже всех поубивают, напав на их дворцы, через два дня свиты будут полностью набраны заново. Казармы королевского корпуса стражей защищать особо не хотелось. Жардин прав, эти сытые коты мышей не ловят. Вот и информацию о связях сектантов с бандитами столицы принес ему Жардин, который только недавно вообще стал заниматься внутренними делами. Ни глава королевского корпуса стражей, ни министр внутренних дел, которому корпус напрямую подчиняется. Надо поручить Жардину занять делом всех тех членов королевского корпуса стражей, которых он считает более-менее толковыми и нужными, так, чтобы у них и минуты не было на то, чтобы в казармах находиться. А всех остальных не жалко, если убьют сектанты при нападении. Жардин настаивает на чистке. Вот пусть сектанты ей займутся в отношении этих взяточников и казнокрадов. Так, а что черному герцогу нужно в его дворце? Тешит себя идеей убить его? Ну, это он зря, даже с его некроманскими трюками ему это не удастся. Опыт предательства во дворце Тибора учтен, теперь каждую ночь все сигнализации в подвалах дворца переставляют. Любая схема, зарисованная одной ночью, следующей уже перестанет быть актуальной. Значит, во дворце ему нужно что-то еще. Не так трудно и догадаться, что именно. Королевская сокровищница. Ну что же, кто предупрежден, тот вооружен. Эйсон, столица Аргента. Джоан рано утром вернулась от отца. Как и договорились, сегодня она уже переночевала в своей квартире в Королевской академии магии. Заодно сообщила мне свежие новости по саммиту королей, который провел Драск по моему предложению. Меня туда не пригласили, не по статусу, а вот ее отец там присутствовал. Ну что сказать, прямо вот огромного энтузиазма бороться с сектой новых практиков собравшиеся короли не продемонстрировали. Но формальное соглашение об этом заключили. Это уже хорошо, теперь любой сектант дважды подумает, прежде чем соваться на их территорию. По закону, если признают в нем члена этой секты, сразу потащит в тюрьму. Это так, да. А еще Драск предъявил на саммите короля Бильбы, и общим голосованием было решено, что больше он королем быть не в состоянии. Будет создан межгосударственный совет, который его низложит и приступит к коронации Нисмана. А это уже точно победа Драска. Рад за Нисмана. И я тоже. И за Абеллу. Да, хоть бы у нее в этот раз все получилось. И чтобы нам не понадобилось ехать в Бильбу с очередной правительственной делегацией. Кстати, придумал я кое-что, чтобы избежать этой поездки, но не успел еще переговорить с наследным принцем из-за этих событий с сектантами. Надо мне срочно с ним пообщаться, а то мало ли он уже начал составлять списки новой делегации по случаю коронации Нисмана и его свадьбы с Абеллой. Немедленно попросил Сидниша открыть мне коммуникационный портал к принцу Мартану. Тот был незамедлительно принят. Ваше высочество, появилась у меня новая идея по посольству в Бильбу. Если желаете, я ее вам изложу. Конечно, желаю, Эйсон. Мартан был полон интереса, сам, видимо, постоянно задумывался, что не сейчас, так все равно скоро придется туда отправляться. безо всякого энтузиазма, можно его понять. Это я-то там делом был занят, постоянно вокруг всякие события бурлили, а вот он был вынужден постоянно выслушивать жалобы перепуганной жены, желавшей немедленно вернуться домой, но понимавшей, что король этого не одобрит. Что я придумал-то? В прошлый раз позиция нашего посольства была непростой, потому что дуэли в Аргентине популярны, мягко говоря, и в стране почти нет сильных дуэлянтов. Ну, если забыть про тебя, то да, усмехнулся Мартон. Спасибо, ваше высочество. Придумал, как это исправить, улыбнулся я в ответ. Раз своих дуэлянтов нет, то предлагаю закупить оптом чужих. Устроить в ближайшие дни турнир с щедрым призовым фондом для иностранных дуэлянтов, с доставкой порталом к нам и обратно за наш счет. Многие соблазнятся такими условиями, и я могу посидеть в жюри при необходимости. Лучшим предложим принять гражданство Аргента и тут же запишем в новое посольство. Пусть у бельгийцев, если они решат разыграть старую карту с массовым вызовом на дуэли, будет большой сюрприз, даже без моего присутствия. Ну так-то идея хороша, конечно, кивнул Мартон. А вы, граф, значит, не хотите принимать участие в новом посольстве? Сказано это было несколько холодно. Мартон, похоже, обиделся. Его-то король точно отправит в Бильбу. Но я не собирался портить отношения с наследником престола. Есть и на этот счет у меня задумка. Придумал, как поправить отношения. При возможности, нет, ваша светлость, честно сказал я. Тамошние букмекеры на меня уже ставки не принимают, а драться просто так, что я, лось в лесу во время гона, что ли. Да и представьте, как будет здорово устроить тем бельгийцам, что нас ненавидит, вот такой сюрприз. Там же не все крупные кланы перешли на нашу сторону, остались еще у нас серьезные враги. Представьте, как они узнают, что меня нет в посольстве, радостно потирают руки, начинают массово вызывать членов нашего посольства на дуэли, и проигрывают на этих дуэлях с разгромным счетом. Как они будут потрясены. Мартон рассмеялся. Его настроение резко улучшилось. У вас очень прагматичный настрой, граф, и задумка очень коварная. Ее действительно прямо-таки хочется реализовать, и чем раньше, тем лучше. Сидеть во время этой показательной порки дуэлянтов от Бильбы и смотреть, как вытягиваются от огорчения морды местных надменных грандмагов, это, даже не знаю, как и выразить словами мои ожидания. Но если что пойдет не так, вы же придете нам на выручку. Конечно, ваше высочество, подтвердил я. Фух, теперь, кажется, смог заинтересовать Мартона не включать меня в следующее посольство без всяких обид с его стороны. Или, по крайней мере, без большой обиды. Закончили разговор. Джоан сидела тихонько в углу комнаты, пока я его вел. Молодец, здорово выкрутился. И принца не обидел, и идею ему предложил интересную на будущее. Так и нам этот турнир может полезным оказаться. Посмотрим тоже на этих дуэлянтов, мало ли кого перехватим для нашего клана. Я же не зря вызвался в жюри посидеть. Клановые дела поглотили нас, как обычно. Джоан занялась развитием своих навыков травника под руководством Тирельта, я сходил на портальную охоту с новичками, а затем провел серию учебных дуэлей и боев без магии. Затем последовал коммуникационный портал от Жардина, он сообщил, что выслал ко мне гонца, который принесет ответы на те запросы, что сектанты адресовали бандитам. Я встретил гонца, убедился, что конверт надежно запечатан магической печатью, отпустил, ознакомился с содержимым, качество меня устроило, вызвал Аркаша, поручил передать юристу, отвечавшему за связь с бандитами. Дел, короче, по горло, даже не заметил, как стемнело. Джоан в сопровождении Сиднеша и Юрака отбыла на ночлег в Королевскую Академию Магии, заодно займется последними приготовлениями к завтрашнему переезду туда нашего клана. Бальда, штаб-квартира секты «Новые практики». Черный герцог нервничал. Как всегда, при реализации масштабных планов не обходилось без досадных сбоев. Акция против Аргента была запланирована на эту ночь, а вся необходимая информация не была собрана. Как выяснилось, все три посланные к бандитам столицы группы установили связь и раздали поручения, но две из этих групп временно вышли из строя. Один руководитель вдруг напился, и его не могут разбудить, второй вообще убит собственным членом группы по его же просьбе, проводил магический эксперимент. Черный герцог распорядился, чтобы тех, кто выбрал таких руководителей, строго наказали. Ну а как иначе, в секте круговая порука. Рекомендуешь кого-то в секту, продвигаешь, так и отвечаешь потом за него. выслали новых руководителей, и те, ознакомившись с собранной членами группы информацией, все же встретились с бандитами и получили от них необходимую информацию, с которой тут же стали работать аналитики секты, корректируя первоначальные планы. План атаки разросся, групп задействовано было много. Кому-то поручено использовать ритуал у порталов с сильными монстрами, выпустив их около столицы. Непростая задача, учитывая, сколько Драск расставил патрульных вокруг столицы. Кто-то отвечает за фальшивые атаки, призванные, наряду с монстрами, отвлечь внимание от настоящих целей. Ну а он сам пойдет в одной из групп, что нацелены на королевскую сокровищницу. Там очень много всего лакомого, судя по подробному описанию Рагенрад со времен ее детства. А сколько всего добавилось за прошедшие десятилетия, учитывая репутацию Драска как рачительного короля Скопидома. Душу черного герцога грела возможность добраться до королевских корон. Сейчас их в открытую не поносишь, но кто мешает время от времени примерять их перед зеркалом, мотивируя себя на новые великие свершения. Глава 4. Эйсон, столица Аргента. Проводил Джоан и снова погрузился в дела. Надо продумать новые связки для боевиков из второй элитной группы, исходя из их ударных артефактов. Это не только усилит их атаки, но и лучше приучит к групповой работе. Потом Тирельту понадобилось обсудить прогресс своих травников и запросы на поиск трав в новых портальных локациях. Определились с ним, кто и куда будет их сопровождать. Затем Аркаш подошел с новыми вопросами. В общем, работать клан-лидером хоть и почетно, но очень хлопотно. Вскоре и полночь уже наступила. Через полчаса нужно уже идти на портальную охоту с членами нашей первой группы. Но сегодня этим планом сбыться было не суждено. Противно взвыли сирены по всему городу. Те самые, что по приказу Драска установили на случай новой атаки выпущенных сектантами на город монстров. Значит, они снова перешли в наступление. В прошлый раз я то, что можно было сделать в такой ситуации всеобщего хаоса, сделать не смог. Ну а что мне могло хотеться, конечно, еще уменьшить численность высших демонов в Аргенте. То, что троих потом грохнул, когда пошел зачищать последних монстров, что затаились в городе, так это чисто повезло. Но на этот раз у меня уже была задумка в расчете не на везение, а на четкий план. Выскочил в коридор и ворвался в комнату Илора, которого специально проинструктировал на такой случай. Что тебе делать, ты знаешь. Только убедись вначале, что тревога не ложная, и монстры действительно снова ворвались в город. Илор, кивнув, тут же взлетел вверх в призрачной форме. Упавшую с него одежду я подобрал и закинул к нему в комнату на кресло. Сам отправился на верхний этаж, понаблюдать, что творится в городе. Хоть в этот раз дергаться не надо, спасая работниц моих борделей. После прошлого нападения я заказал строителям вырыть глубокий облицованный камнем подвал под каждым борделем с потайным входом в здание и запасным выходом за его пределами. Теперь даже если бордель монстры разрушат до основания, потом, когда угроза минует, девушки выйдут через запасной выход.